Отступил на шаг, осмотрелся, вытер рукой пот на лбу, уставился на зажатую в руке деревяшку. Самое эффективное оружие, как оказалось, и честной стали не потребовалось. Пнул легонько лежащее передо мной тело, присел, вглядываясь в неясный сумрак ночи. Голова свернута на бок, язык вывалился, труп. Неужели на земле обо что-то шею сломал, или упал неудачно? Да какая теперь разница? Тут же ясно и отчетливо пришло понимание еще из той, прежней жизни, что теперь по-любому я останусь крайним, и никогда никому не докажу, что всего лишь хотел грабителей задержать, помочь правосудию. Нужно когти рвать отсюда, и уже ни о каком городовом не может быть и речи. Отступил еще на шаг, замер, вслушиваясь в темноту. Тишина, звуки где-то с той стороны здания не считаются, да и не несут они собой никакой угрозы. Уверен я в этом на все 100. Оглянулся назад, где там первое тело, не собирается пока в сознание приходить. А что я хотел, на что рассчитывал, когда решил полено в руки взять? Что устрашатся разбойнички моего смертельного оружия, раскаются в своем грехе и добровольно со слезами этого самого раскаяния на глазах впереди меня в припрыжку в полицию побегут. Действительность-то она редко совпадает с нашими мечтами. И что дальше? Уходить? Так все оставить? А узлы? Очнется грабитель и утащит награбленное добро. Или кто другой его подберет? Нет, не дело так все бросать. Лучше забрать все с собой и потом владельцам вернуть. Ага, и таким образом самому в руки полиции сдаться? Тоже не вариант. Неужели у меня хватит духу их вот так просто бросить? Само провидение предлагает мне, таким образом, собственное материальное положение поправить, а я тут сомневаюсь. Это как с тем наводнением и уповающим на помощь господа человеком. Вот он мне вместо лодки и посылает поддержку в виде этого уворованного грабителями добра. Подхватил оба узла, поднял и тут же опустил на землю. Сначала проверю содержимое карманов у воров. И ночной сумрак не помешал, наоборот, порадовал в этот момент. И я с тревогой посмотрел на небо, не собираются ли уходить облака и не намерена ли, как всегда, не вовремя выкатиться на небо луна. Вслушался в темноту заднего двора гостиницы. Никого, ни шороха, ни разгорающегося света в окнах. Оружия у лежащих на земле тел не оказалось, кроме складных ножей, и карманы у обоих, к моему большому сожалению, не порадовали содержимым. На прощание вложил полено в руку первого грабителя и, прихватив оба узла, нырнул под куст и снова остановился у той же поленницы. А отпечатки пальцев, не знаю, есть ли уже такая возможность у полиции, но нечего попусту рисковать. На всякий случай вытянул платок из кармана, подхватил новое полежко, вернулся и поменял местами ударный деревянный инструмент. Прежнее нужно любым образом с собой прихватить и по дороге как-нибудь аккуратно от него избавиться. А узлы, ну, куда я с ними пойду? Вдруг кто увидит? А увидит точно. Город большой, и обязательно в этот момент кто-то не будет спать. Или еще лучше, нарвусь на скучающего от безделья городового. Вот же развлечение само в руки идет. Потом свяжут одно с другим, и пожалте бриться, и стричься, налысо. Присел тут же под кустом, развязал узлы, проверил содержимое. Барахло, для кого-то нужное и денег стоящее, а для меня оно ни к чему. Вещи мне не нужны, шапку меховую зимнюю, две шубы разных размеров тоже оставлю. Что еще? Костюмы мужские, мне уж точно они не понадобятся. Коробка резная, деревянная на ощупь. Что в ней? Нащупал спереди кнопочку, нажал, откинул крышку и тут же захлопнул. Тускло блеснули драгоценные камни. Взять? А если там что-то приметное, влечу по-глупому на реализации. А для чего я тогда во все это влез? Лучше бы уполз тихонько назад и сидел бы дальше в своей квартирке так же тихонько и бедненько. Значит, решено, коробку я забираю. А кожаный небольшой саквояжик тут же, заберу, само собой, мне с ним гораздо удобнее будет. Сколько я уже здесь нахожусь, вроде как всю ночь по ощущениям, а так, в реальности, всего минуту-другую. И второй узел развязал, все то же самое, только в нем оказались женские вещи. И еще одна деревянная резная коробка, лишь чуть больше размерами. Выходит, воры ограбили семейную пару, ладно, оставлю все как есть, пусть так и лежит вокруг тел. Может, подумают, что не поделили ночные воры награбленные, задрались между собой, или внезапно новые конкуренты объявились так не вовремя для них, а ощущения мерзостные, словно сам в гостиницу залез. Поздравляю вас, поручик, с первым воровским делом. Дожили с, как ни крути, а все равно преступник. Совесть у меня где-то в глубине сознания заворочилась. Поздно уже ворочиться, дело сделано. Утром газеты почитаю и подумаю, что со всем этим дальше делать. А пока хватит комплексовать, наверняка это остаточные проявления сознания прежнего хозяина этого тела. Коробки в саквояж, благо замочки простенькие, сдвижные, ноги в руки и вперед, на речку. А если там снова городовой бродит, и управление полиции к тому же совсем рядом, ну и хорошо, пусть бродит, я же не собираюсь ему навстречу выходить. Знаю, что он там есть, и этого достаточно. Обойду осторожно, и вообще можно тихо стороной к воде спуститься и руки помыть. А то, что управление рядом, так его даже воры не испугались, в гостиницу полезли. Так чего же мне-то бояться, так и сделал. Удачно получилось, никого не заметил и не услышал. А потом поднялся от воды наверх и, выбрав затененное местечко, осмотрел содержимое саквояжа, деньги, и больше ничего. Собрался открыть коробку с драгоценностями, да передумал. Нечего тут маячить, уходить нужно, куда только. На квартиру возвращаться в таком грязном виде нельзя ни в коем случае. И саквояж этот слишком приметная вещь, могут потом его в розыск объявить. А я ночью да с ним в руках слишком уж заметен. И ведь центр города, почти, и во дворах саквояж не спрятать. Его быстро пацаны найдут. Куда? Реку переплыть? Вот на воде полоса от плывущего меня точно сразу заметно станет. Еще где можно спрятать? Там, где я хоть как-то места знаю. На аэродроме? Больше негде. Тогда так и пойду вверх вдоль реки, потом через железную дорогу перейду и как раз на нашем поле окажусь. Часовых обойду, да и не собираюсь я к ангарам с самолетами лезть, где-нибудь в сторонке захвалю. Пошли, что ли? У-у, ворюга я несчастная. Иду. По сторонам поглядываю, а больше всего прислушиваюсь, особенно к настороженной тишине за спиной. Редких встречных прохожих стараюсь заранее стороной обходить, и не топать, само собой разумеется. Ночью шаги далеко по брусчатке слышны. Хорошо еще, что туфли надел, поэтому и обхожу встречных загодя, что слышу их топот издалека. До Покровской башни дошел без проблем, а дальше перебрался через ручей и оказался в Алексеевской слободе. И тут меня почуяли или услышали собаки. Ох и громкий лай раздался в ночи со всех сторон. Пришлось плюнуть на свою затею и развернуться назад. Как хорошо было раньше, когда не было этого саквояжа, а теперь брожу с ним полночи, словно идиот, вместо того, чтобы десятый сон видеть, и не знаю, где его спрятать и куда деть. Нет, пьянству бой. Не был бы выпивший, на улицу бы меня не понесло. Прогуляться решил. Воздухом подышать захотелось. Открыл бы окно в комнате и дышал на здоровье. Вернулся на берег, уселся у маленького, тихонько журчащего ручья на холодные камни, задумался. А что я так в этот саквояж вцепился? Для чего он мне нужен? Чтобы содержимое таскать, так его отлично переносить можно и без него. Сверточек соорудить из тряпок, например, вот из этого. И я быстро подскочил на ноги, огляделся, выбирая местечко поукромнее. Укрылся за прибрежными ободранными кустами, в два движения сбросил брюки и кальсоны. Брюки натянул назад, а вот из кальсон сделал себе что-то вроде пояса и в него увязал все содержимое саквояжа и коробок. В сам саквояж же загрузил несколько камней и отправил его на дно речное вместе с опустевшими коробками. С глаз долой такую улику. Завязал крепко пояс под рубашкой, еще раз ополоснулся и, прикинув, как я смотрюсь со стороны, отправился домой. С гулянки я возвращаюсь. С гулянки, пьяненький, если кому интересно станет. Громкий и настойчивый стук в дверь заставил проснуться и подскочить на кровати от испуга. Сердце подскочило к горлу, забилось суматошно, в голове промелькнули разом все мои ночные приключения. Полиция, что ли, ломится? Пришли за мной, одним движением выпрыгнула из постели, быстро, как по тревоге, оделся, одновременно закидывая ногой подальше под койку длинный и плотный сверток из моего нижнего белья со вчерашними трофеями. Вычислили, как только узнали. Глава 6. Заставил себя остановиться, замереть на месте, силком запихивая колотящееся в горле сердце на положенное ему законное место в груди. Что это я так задергался? Рыльце в пушку, но я же никого не грабил, в номера не влезал и по веревке не спускался. Наоборот, косвенным образом, так сказать, смог помочь силам правопорядка в задержании и определении личности преступников и в сохранении уворованного добра. Стоп, надо было все вещи назад в узлы увязать, тогда бы вообще никаких последствий не было бы. И какого черта я их развязал? Теперь точно все знают, что кто-то уволок деньги и коробки с драгоценностями. Не, это точно не я, это кто-то другой. А все остальное, это лишь буйный взлет фантазии моего воображения. Взгляд неудержимо и безуспешно попытался заглянуть под кровать. Ничего отсюда не видно. И хорошо, что не видно. Пока буду считать этот сверток, боевыми трофеями, той самой спасительной лодкой, неспосланной мне провидением, и на время забуду о его содержимом. Да, именно так и нужно к этому отнестись. А еще лучше будет, если я над всем этим чуть позже подумаю, когда с неожиданными визитерами разберусь. Вновь в дверь несколько раз стукнули, и стучат-то, оказывается, вежливо, не ногами тарабанит. А я с просонок не понял и всполошился. А времени сколько? Который час-то? И я потянулся к лежащим на столе часам. Ух ты, это я столько времени проспал. На построение же пора. Звонко щелкнула об ограничитель задвижка, толкнул дверь от себя, застыл в проеме, глядя на отскочившего в сторону Андрея. «Осторожно, убьешь ведь? Проспал? Стучу тебе, стучу, уже подумал, что ты без меня в роту ушел. Подъем, Соня, труба зовет». И тут же резко перескочил на другую тему. «А неплохо мы вчера посидели. Я утром вообще голову еле-еле оторвал от подушки. Эх, скорее бы до столовой добраться, до кваса, во рту словно птицы гнездо свили да нагадили. Ты что, так и будешь столбом стоять? Поторапливайся, дружище, поспешить нужно». Друг бесцеремонно отодвинул меня плечом в сторону, протиснулся в комнату, обдавая меня при этом знакомым всем и сразу узнаваемым ароматом свежего утреннего одеколона и несвежим выхлопом похмелья. Похоже, ни одного меня такая мысль посетила. Андрей принюхался, уловил запах витающего в комнате перегара и скривился. «Хоть бы окно на ночь открыл, а я гляжу, нет тебя внизу и нет, решил вот поторопить». «Да ты что столбом застыл? Собирайся, собирайся, Серж, в столовую опоздаем, а там квас на столах, холодненький такой и с пузырьками, в нос так и стреляет». Голос Андрея приобрел мечтательные нотки, он даже глаза невольно зажмурил. Я тоже непроизвольно сглотнул сухим горлом от такой заманчивой картинки, скривился от раздавшегося, как показалось, скрежета. «Да, кваску сейчас холодненького не помешало бы выпить, кружечки две так, залпом, или три». Вчера за день помещение так от солнечных лучей прогрелось, что всю ночь дышать нечем было. Ну так открой, если тебя не затруднит. Пусть и правда хоть немного комната проветрится. И я снова засуетился. Только на этот раз расторопно и уже почти без лишних эмоций быстро собрался, предварительно умывшись и побрившись на два счета. И руки не дрожали, и даже не порезался при этом удивительном процессе. Впрочем, почему-то я вообще ни разу при бритье не резался. С самого первого раза, как здесь оказался и лезвие в руки самостоятельно взял. Тут самое главное, режущих движений лезвием не допускать, тогда и будет все отлично. Вот как у меня сейчас. А, вообще, если правду, конечно, говорить, то я все тонкости этого дела подсмотрел у того санитара, что меня в госпитале брил. Как оказалось, чуть позже ничего сложного, твердая рука нужна, и все. Вся моя гигиена заняла от силы минут 10. А через 15 я уже был полностью готов к выходу. «Мы идем?» Никакой ответной реакции. И зачем тогда торопил? А что это мой друг так к окну прикипел, что даже через подоконник перевесился? Подошел, глянул на объект его пристального внимания и все понял. Барышни там внизу ходят, гимназистки молоденькие. Ишь, как торопятся на свои занятия, спешат. И что, спрашивается, он там смог разглядеть? Шляпки же у них на головах, ничего сверху не видно. «Дружище, а как же твоя тайная любовь, о которой ты мне вчера все уши прожужжал?» Отодвинул Андрея в сторону от окна и мягко направил его в сторону двери. Прикрыл плотно оконные створки, задернул занавески, развернулся к выходу и не удержался. Бросил быстрый взгляд в подкроватный сумрак. «Ничего не видно, хорошо. Хозяева в мое отсутствие в комнату не зайдут, можно спокойно уходить. Любовь это любовь. Она в моем сердце всегда живет, а любоваться барышнями никогда не помешает. Тяга к прекрасному, она, знаешь, облагораживает даже такую черствую душу, как твоя». После небольшой паузы немного пафосно все-таки соблаговолил ответить Андрей, топая к двери и с сожалением оглядываясь на прикрытое окно. «Дурень, и что оглядывается? Лучше бы вниз поторопился. На улице барышень проще разглядывать. Скажи еще, что и голову от греховных помыслов очищает». Закрыл комнату на ключ и отработанным привычным движением ладони проверил, ровно ли сидит фуражка на голове. «Будешь смеяться, рассоримся». «Да не смеюсь я, ты же сам видишь, насколько я серьезен. Прости, если что не так сказал». Просто твои вчерашние восторженные дифирамбы своей новой пассии несколько не стыкуются с сегодняшним поведением. Слушай, а ты мне раньше ничего не рассказывал, что у тебя появилось очередное сердечное увлечение. Пойдем уже, а? Взмолился мой друг, увиливая от ответа. Опаздываем. Эх, как он жалеет о своей вчерашней несдержанности. Проговорился. Ладно мне, а если бы кому другому, и не стану я ему в душу лезть, подробности выпытывать, потому что это не мое дело, так ему и объяснил. Пусть успокоится, у меня и своих дел по горлышко, и не бутылочное горлышко, а свое собственное, родное. Где бы и как бы так аккуратненько о вчерашних ночных событиях возле гостиницы разузнать. Интересно, может, в утренней газете что-нибудь написали, сейчас бы мимо Палермо до Лондона прогуляться, посмотреть, что там происходит, но нельзя. И вообще нам в другую сторону нужно поторапливаться, и это сейчас главное. Да и подозрительно это будет выглядеть, пришла в голову отрезвляющая мысль, на самом-то деле, вокруг разыгравшегося поздней ночью сражения бродить. Знаю откуда-то, что преступников всегда на место совершенного преступления тянет, на этом их и ловит, иногда. А что, я себя уже к преступникам причислил, не рано ли, ведь помыслы мои с самого начала были чисты, и действовал я таким образом лишь для того, чтобы задержать грабителей, и ценности спасти, а то, что в итоге получилось, ну, так вот вышло, бывает. Теперь-то, на относительно свежую голову соображаю, что не получится у меня просто так вернуть содержимое саквояжа его настоящим владельцам. Слишком много глупостей я вчера по пьяной лавочке наделал. Зачем узлы распотрошил, спрашивается, вообще не понимаю. Нет, меня, наверное, сразу в Сибирь отправит, даже разбираться в моих истинных намерениях не станут. Да, ладно, посмотрим. А пока буду руководствоваться той самой умной мыслью, что мне ночью в голову пришла, о божественном провидении и его своевременной помощи. За столом первым делом притянули поближе к себе кувшин с пенистым напитком, осушили его до дна, попросили принести еще один такой же полный и лишь потом приступили к завтраку, не обращая никакого внимания на посыпавшиеся при этом со всех сторон дружеские подначки и шуточки. Ничего обидного и умоляющего офицерское достоинство в этих подначках не было, поэтому отшутились в тон, а там и разговор за столом перескочил на предстоящие сегодня роте дела. По слухам, сделал таинственный вид прапорщик Миневич, смешно скосив при этом глаза в сторону представителей нашей славной канцелярии, тем самым невольно выдавая истинный источник этих самых слухов. Сегодня ожидается посещение роты выпускными классами кадетского училища, так что готовьтесь, господа офицеры, в полной мере насладиться ролью воспитателей и побыть временными экскурсоводами. А вы утренних газет не читали, поручик, переключил на себя мое внимание штабс-капитан Познов, старший летчик авиароты. От этого простого вопроса у меня сразу запершило в горле, даже пришлось отложить в сторону нож и вилку и подхватить бокал с прохладным напитком. И почему я утреннюю газету не купил, теперь вот нервы свои трачу. Признаться, мне сегодня утром несколько не до газет было, и я снова припал к бокалу, спрятав свой интерес в его глубине. Да, да, видели вчера вас с Андре в ресторации, да подходить к вашему столику не стали, очень уж вы душевно сидели. Как вам Шустовский показался? Хорошо пошел, а каким он еще может быть? Великолепен, как всегда, и пролетел быстрым соколом. Так что там с утренними газетами, что-то действительно стоящее внимания, попытался вернуть разговор к интересующей меня теме, а мы вот лишь шампанским вчера удовлетворились. Впрочем, зато сегодня с утра на прохладительные напитки не налегаем. Штабс-капитан отправил в рот отрезанный кусочек мяса, прожевал его неторопливо, отложил в сторону вилку, промокнул губы салфеткой и вновь овладел вниманием соседей по столу. Представляете, этой ночью в городе немецких промышленников ограбили. В гостинице, где они проживали, как оказалось, целая бандитская шайка орудовала. В вечернее питье подсыпали немцам сонный порошок, дождались, пока хозяева крепко уснут, проникли в номер и открыли сообщникам окно. Приковав к себе всеобщее внимание и явно довольный таким произведенным эффектом, штабс-капитан замолчал, медленно отрезал очередной кусочек бифштекса, положил его в рот и с наслаждением начал неторопливо жевать, не обращая никакого внимания на ожидающих продолжения офицеров. «Ну же, Виктор Николаевич, не тяните, рассказывайте дальше», — первым не выдержал затянувшейся паузы Миневич. «Вот сколько раз я вам говорил, Николя, что лучше читать по утрам газеты, чем дешевые бульварные романы, которыми вы так увлекаетесь. И были бы вы всегда в курсе местных новостей, тут же не преминул уколоть прапорщика Вознесенский. Как будто вы их читаете, Андре, не остался в долгу Николай Дмитриевич. И снова затормошил соседа напротив. Ну же, Виктор Николаевич, рассказывайте. Известно хоть, что украли-то, а грабителей уже поймали? Представьте себе, поймали, как это не удивительно. Обычно наши полицейские ни на что не годны, а тут, право слово, самым чудесным образом вовремя появились. Взяли грабителей на горячем, прямо под распахнутыми настежь окнами и с украденными вещами. Похоже, так газета пишет. Не поделили преступники ворованного добра и затеяли под окнами драку, в процессе которой один из них и убил своего подельника. Поднятый при драке шум в ночи и привлек дежурившего на площади полицейского. Или есть еще одна, несколько другая версия, которую рассматривают наши доблестные стражи порядка и законности. Один из спускающихся вниз грабителей не удержался на веревке и упал, свернув себе шею. Полицейские расследуют обе версии произошедшего. За первую говорит разбросанное по земле уворованное имущество и орудие преступления в руке одного из них. А может, это был третий сообщник, который пожелал избавиться от соучастников и присвоить все награбленное добро себе. А что пишут? Много украли? От горящих любопытством и азартом глаз Миневича можно было прикуривать. Да что юный прапорщик, внимание почти всех офицеров за столом тоже оказалось приковано к этому интересному рассказу. Выходит, не все офицеры в нашей роте пристрастились к утренним газетам. А какие правильные вопросы прапорщик задает? Я бы и сам точно такие же задал, если бы не опасался привлечь к себе ненужное внимание. К сожалению, больше ничего конкретного не написали, не затянул с ответом штабс-капитан, видя всеобщую заинтересованность. Обещали дальнейшие подробности этого дела осветить в вечернем выпуске. Больше за столом ничего для меня интересного не прозвучало. Кадеты, почему-то представлял себе этаких маловозрастных детишек, вроде того, виденного недавней порой на вечерней городской улице. Когда мне этот мелкий засра, ГМ, этот сынок уважаемого капельмейстера в пах локтем с разбега въехал, и после этого еще наглости набрался к нам на аэродром в гости напрашиваться. Хорошо, что тогда рядом не было представителей женского полу. Вот бы оконфузился. Так вот, на поверку гости оказались вполне взрослыми ребятами из выпускных и старших классов. Некоторые даже с гордостью носили вполне себе приличные и ухоженные усики. Большинство из них скоро будут зачислены в офицерские училища и через пару лет наденут погоны. Казалось бы, на самом деле довольно-таки скоро по бескрайним просторам Руси прокатится стальным катком огромная горе мировой войны, в горниле которой сгорят многие и многие сыны нашего славного Отечества. И эти вот кадеты будут сбегать на фронт и воевать за свою страну, за привитые им с детства идеалы, и умирать, и ничто и никто не сможет их удержать в тылу. Насколько я помню, бегство кадетов на фронт из нашего города приобретет прямо-таки повальный характер, и близость к фронту сыграет тут немаловажную роль. А пока они все живы и сейчас с неподдельным интересом рассматривают невиданную ими доселе технику, задают различные вопросы по существу, они только с горящими от восторга глазами умудряются вопреки предостережениям воспитателей залезать в кабины аэропланов, с удовольствием пачкают ладони в моторном масле. Это я говорю только о посещении кадетами наших летных ангаров, а ведь у них впереди и ремонтные мастерские, где тоже довольно-таки будет интересно пытливым молодым умам. Эх, не позавидуешь нашим ремонтникам сегодня. Напоследок все вместе сфотографировались возле ангаров, откуда-то самым волшебным образом объявился фоторепортер городской газеты, с не менее восторженным любопытством и профессиональным интересом вслед за кадетами умудрившийся пролезать в каждую щель. Ни один закуток не остался им необследованным. На завтра у меня намечались полеты, поэтому я решил сбежать из расположения пораньше, с разрешения командира, само собой разумеется. Сослался на необходимость посещения портного. Нужно было забрать наверняка готовый заказ. Сколько можно в одном и том же на службу ходить? В городе не удержался и все-таки прошелся мимо вчерашних гостиниц. Правда, предварительно купил утреннюю газету, которую тут же с жадностью и прочитал. Все в точности так, как нам сообщил за завтраком Виктор Николаевич. И ничего сверх того, никакой информации. Осталось лишь вечернего выпуска дождаться. И у гостиниц никакого ажиотажа, все как обычно. Прогуливающаяся публика, меланхоличные, с непрошибаемым спокойствием на лицах извозчики, спешащие по расписанию трамвайчики. Ну и ладно, так и прошел неторопливо мимо, изредка стараясь незаметно коситься в затененный промежуток задних дворов за ними. Осталось слева каменное здание почты, справа памятник Александру II. Почему-то сегодня просторная площадь вызывала непреодолимое желание поскорее убраться с открытого места. Все казалось, что со всех сторон на меня кто-то смотрит. Прогулялся по небольшому парку с красиво обрезанными кустами во внутреннем дворе здания Псковского общественного управления. Успокоившись, пересек торговую площадь и вернулся по набережной к управлению полиции. Ничего нового. Город как стоял, так и стоит, не обращая никакого внимания на суету своих очередных временных жителей. Проносятся века и эпохи над маковками его церквей, оставляя после себя лишь ржавую пыль. А люди? Люди под влиянием великой истории своего древнего города тоже никуда не торопятся, за исключением уличных разносчиков. Вот тем положено суетиться, их ноги кормит. Не забыл и портного навестить. Забрал готовые вещи, упакованные в плотный тючок. Правда, сначала мне их предложили доставить на квартиру в приличном, так сказать, виде, не измятом, да я отказался. Пусть упаковывают. Обращусь к Елене Сергеевне, она обязательно поможет. Наверняка в доме такую услугу оказывают. Есть же в подвале своя прачечная, значит, там и отпарить, и отгладить смогут. А домой возвращаться страшновато было, даже не страшновато, неверно выразился, а как-то сторожка, и хочется, и колется. Но решился, пересилил свой непонятно откуда взявшийся страх, вернулся. Перед возвращением вечернюю газету приобрел, дотерпел до квартиры, не стал на улице читать, ибо моветон, и дома первым делом дверь за собой на защелку закрыл. Потом бросил сверток с вещами на кровать, а сам под оную заглянул. Лежат мои кальсоны, никуда не делись, можно теперь и газету изучить. Выпрямился, газету, прочитав самое интересное, отложил в сторону, отошел к окну, отодвинул в сторону штору, выглянул на улицу. Никто за моими окнами не наблюдает. Что-то у меня нервы расшалились. Ох, чую, во мне до сих пор воспитание прежнего хозяина живет. Оно-то, конечно, хорошо, но вот в таком щепетильном деле, несомненно, мешает. Слишком много получается переживаний и сомнений. Скинул китель, стянул сапоги и брюки, опустился на колени и вытянул плотную колбасу тряпичного свертка из-под кровати. Ожидал налипшей пыли, но на удивление все было идеально чисто. Белая ткань моего нижнего белья даже не запачкалась. Развязал завязки и несколькими резкими движениями вытряхнул содержимое на кровать. Проверил рукой, чтобы не осталось внутри ничего. Пора подсчитать, сколько всего получилось, и с драгоценностями определиться. Мне они ни к чему, придется от них обязательно избавляться, только не через магазины. Как? Придумаю что-нибудь. В крайнем случае камни выну из оправ, а металл переплавлю в мастерской. Да выкручусь как-нибудь, в конце-то концов. Куда я денусь, если все это добро придется себе оставить? Отдавать же нельзя, да и некому. Из газеты узнал, что ограбленные немцы сразу же, как только оправились от последствий воздействия сонного порошка, собрали уцелевшие манатки и после полудня уехали из города скорым поездом на Варшаву. И в полицию я его, добро это, не понесу, еще чего не хватало. Стыдоба-то какая будет. Представляю, как на меня смотреть сослуживцы начнут и какие слухи вокруг моего имени закружатся. Так что оставляю все себе. Долго не мог заснуть, ворочался на кровати до самого рассвета и забылся в коротком, но на удивление крепком сне без сновидений, лишь под предрассветное пение птиц за окном. А разбудили меня звонки трамваев под окнами. И вместе с пробуждением и хорошим настроением пришло четкое понимание того, что ничего я с драгоценностями делать не буду. Пусть себе лежат спокойно. Время скоро настанет тяжелое, и куда меня может забросить судьба, неизвестно. Настроение отличное. Подскочило и, припомнив данные самому себе обещания, приступил к выполнению физических упражнений, после чего последовала утренняя прогулка и последующий за ней легкий завтрак в уже ставшем привычном окружении семьи хозяев-домовладельцев. Там меня и выловил Андрей. Уселся напротив меня на предложенный хозяевами стул, принял в руки протянутую чашку горячего чая, подхватил с блюда свежую булочку, быстро со всем этим расправился и с откровенным нетерпением во взгляде уставился на меня. «Ну, куда ты так с утра торопишься? Времени до построения у нас еще достаточно». Я продолжал неторопливо откусывать от вкусной и душистой булки с изюмом намазанные маслом кусочки, наслаждаясь при этом и безмятежным спокойствием солнечного утра, и уже позабытым в той жизни вкусом свежей выпечки. Душа в небо рвется. А ты что-то в последнее время спокойнее стал. Раньше к своему фарману впереди меня бежал, а теперь спокойно сидишь и чай пьешь. Разонравилось летать? Ничего не разонравилось. Что-то разговор не в ту плоскость развернулся. Одним разом затолкал в себя остатки завтрака, додавил все сверху двумя глотками душистого, чуть остывшего чая и поднялся на ноги. Этот торопыга разве меня поймет? Поблагодарил хозяев, вежливо с ними раскланялся и вышел из-за стола. Подождал пару мгновений, пока мой друг проделает те же самые действия, потянул его прочь, на улицу. Свежий и прохладный утренний воздух, еще не нагретый солнечными лучами, бодрил и просто-таки заставлял беспричинно улыбаться прохожим и прибавлять шаг. И ноги начали приноравливаться к мощеным мостовым, и витающий в воздухе аромат утренней выпечки и кофе, и отличная погода с чистым безоблачным небом, все сегодня радовало. На ходу подхватил из рук разносчика протянутую мне утреннюю газету, также не задерживаясь расплатился, свернул ее в трубочку и пошел дальше, догоняя ушедшего чуть вперед Андрея. Ближе к расположению роты начали чаще здороваться и приветствовать сослуживцев. Народ стекался на службу. Офицеры добирались в основном из города, а младший состав из расположенной рядом со штабами Пометкиной слободы. Уже ставшие привычным посещение столовой, построение и, наконец-то, аэродром. Летное поле встретило грохотом прогреваемых моторов, запахами масла и бензина, горячего металла и специфическим ароматом пролоченных крыльев. Перепрыгнул через борт, придерживая фуражку, чуть присел, амортизируя приземление и нещадно при этом сминая газетку, подождал, пока отъедет грузовичок, и четким шагом, разгоняя сапогами порскнувших в стороны кузнечиков, зашагал к выстроившимся в ряд перед моим фарманом механикам. Принял доклад: техника в порядке, к полету подготовлена, теперь личный предварительный осмотр. Скептических взглядов в мою сторону сегодня почти не было. То ли народ уже несколько попривык к моим новым, как они считали, причудам, то ли приняли наконец-то их как должное. Хорошо бы, если бы это было последнее. Подошел к носу аппарата, взгляд влево-вправо, шаг вперед, вплотную к кабине и быстрое движение рукой, то ли похлопывание, то ли поглаживание фанерной обшивки. Не поверите, но и мир вокруг сразу заиграл свежими красками и на душе стало легко и ясно, словно отозвался мне самолет, принял мою ласку и приветствие. И все равно мне, кто и что на это скажет. Не правы те, кто считает его неодушевленным куском фанеры и железа. Он живой, со своей душой и чувствами. Чушь, может быть, но спросите об этом любого летчика, и он вам ответит точно так же. Если увидит, само собой разумеется, что вам вообще можно так отвечать. Во время осмотра хвостового оперения и костыля успел заметить мелькнувшую на входе фигуру инженера. Прерывать осмотр не стал, еще чего не хватало. Процедура есть процедура. Не мной она заведена и не мне ее нарушать. Впрочем, тут же поправил сам себя, она еще не заведена. И, кстати, не с моей ли легкой руки она приживется в роте? Посмотрим. Спокойно закончил наружный осмотр, забрался в кабину, осмотрелся. Все в порядке, ручка и педали ходят свободно, видимых повреждений и посторонних предметов не наблюдаю. Спрыгнул на утоптанную и оттого уже начинающую чуть пылить землю, направился к расслабленно стоящему возле входа в ангар инженеру. «Доброе утро, Герман Витальдович». «Доброе, Сергей Викторович». «Доброе, как вам аппарат?» «Все осмотрели?» «Замечаний после осмотра и доклада механиков нет. А как он себя в воздухе сегодня покажет?» «Посмотрим. Сегодня снова будете кабину мешками заполнять?» «Пожалуй, достаточно будет положить пару мешков на переднее сиденье». «Имитируете вес наблюдателя?» «Так точно. Буду привыкать. Не все же одному летать. Когда та же пришлют к нам пополнение?» «Обещают». «Хорошо, Сергей Викторович, не буду вас отвлекать. Продолжайте свои осмотры. Очень уж они у вас интересные и поучительны. Не будете возражать, если я порекомендую Роману Григорьевичу приобщить остальных летчиков к этой процедуре? Ради бога, дело-то нужное, жизненно необходимое, только не всем понятное», — подхватил инженер и вдруг улыбнулся задорно и подмигнул. «И что это он так резко ко мне свое отношение изменил? Из-за барышни. Впрочем, судя по моей, то есть не моей, а моего предшественника в этом теле реакции на слова нашего командира и последующему такому легкому отказу от безобидного, казалось мне ранее, флирта. Пустое все это. Болван вы, поручик, были. Смею надеяться, что впредь таких ошибок больше не допустите. Ни к чему отношения с офицерами роты из-за подобных пустяков портить. Это для меня явный пустяк, а для инженера, как оказалось, очень даже жизненно важный момент. А с инженером тем более нечего отношения портить. Парашютов у нас нет, мало ли как может техника себя в воздухе повести. Что, с этой точки зрения раньше не рассматривал эту проблему, а зря. Жизнь она такая, жизнь, мало ли как бывает. Герман Витальдович, скоро все поймут эту необходимость, не волнуйтесь. Аэропланов выпускают все больше и больше, механиков для их обслуживания не успевают готовить в полной мере, люди будут уставать и могут просто от этой усталости допустить, какую-нибудь малую ошибку, гайку не докрутить, например, или уровень масла в моторе перед вылетом не проверить, пропустить истершийся трос расчалок, дырку в крыле или пониженное давление воздуха в шинах. Казалось бы, пустяк, но это на земле, а в воздухе, вы правы, согласен, но что-то вы уж совсем мрачные картины рисуете. Не думаю, что все так плохо будет, замолчал на миг и продолжил, пристально вглядываясь в мое лицо. Интересный вы человек, Сергей Викторович. Не ожидал. Благодарю за разговор, а сейчас вам пора к командиру. Заговорились мы с вами. Черт, увлекся разговором и своими размышлениями и упустил контроль за временем. А ведь мне и на самом деле уже давно пора в курилку, на предполетные, так сказать, указания. Издалека вижу, как все летчики собрались тесным кружком, один я запаздываю. Ускорил шаг, заторопился, почти срываясь на бег, перед курилкой притормозил, пошел медленнее, отдышался, вскинул руку к виску, доложился командиру. Повинуясь указательному ответному жесту, пристроился на указанное мне место на скамейке, вслушался в прерванный моим появлением общий разговор. Про аэропланы говорят, а тут и командир привлек к себе внимание, обрывая общую болтовню, заставляя сбросить вальяжную утреннюю расслабленность. Обозначил сегодняшний план полетов, предстоящие к выполнению задачи, вынудив меня тем самым крепко задуматься. Я-то по простоте своей предполагал, что сейчас летчики летают как Бог на душу положит, по своему плану и своей доброй воле. А нет, и тут существует строгий порядок и летные задания. Определили нам и порядок взлетов. После окончания указаний я решил задержаться. Очень уж меня вопрос с парашютами интересовал. Вот и решил его прояснить. Почему-то не стал обращаться ни к Андрею, ни к кому-либо еще. А что, командир уже немного привык к моим новым причудам и фокусам, наверное, и этот мой интерес для него не окажется чем-то из ряда вон.